Глава 20. Андрей. Полгода спустя. Холодная майская ночь. Сегодня у них спарка. Два рейса за день. В их случае за ночь. Морозову предстояло дважды за ночь слетать в Домодедово и обратно. За полтора часа полета нужно успеть выполнить все необходимые мероприятия. Эшелон по времени всего ничего. Только взлетели, уже готовься к посадке. И над Москвой в небе вечно такая свистопляска, что клювом не пощелкаешь. «Отчего нам не три Москвы сегодня дали? По Сан-Норме проходим», — съязвил второй пилот, когда они стояли на предварительном старте. «Могут и три», — согласился с ним Андрей. «У них в Невских авиалиниях всегда так, с налетом. То густо, то пусто. По Сан-Нормам при выполнении трех рейсов максимальное рабочее время не должно превышать 10,5 часов. Три рейса в один день Морозов еще не летал. Сейчас бы максимально плотная загрузка ему не помешала. С тех пор, как Алиса его оставила, прошло полгода. Первое время Андрей пытался вернуть любимую, только все было тщетно. Подарки девушка от него принимала, а предложения выйти замуж – нет. Свешникова не захотела, чтобы они продолжали встречаться как пара, разве что в качестве друзей. «Останемся друзьями» — фраза жестокая, бьющая по самолюбию, означающая бесповоротное «нет». Френд-зона для Морозова была слишком оскорбительна, чтобы продолжать добиваться расположения вздорной девицы. Хотя временами он готов был бежать к Алисе. Ждал звонка, ждал ее сообщений в мессенджерах. Хоть одно слово, хоть смайлик. Но Алиса даже не поздравила его с Новым годом. Он ей звонил 31-го, хотел услышать ее голос. Долго подбирал слова, но она не ответила. И только два дня спустя отправила сообщение «И тебя с наступившим». До сих пор инициатором расставания с девушками был он, а тут бортанули его. Когда Алиса сказала, что им надо расстаться, Андрей не поверил. Как? Ну как можно отказаться от него, молодого, привлекательного командира воздушного судна. Три дня Морозов крепко пил, пока в его наряде не появился рейс. Алкоголь не помогал. Он на время отвлекал, загоняя после в еще большее уныние. Усилием воли Андрей взял себя в руки. Он купил абонемент в фитнес-центр и выплескивал душевную боль, колотя боксерскую грушу. Держала на плаву работа. Чем сложнее и утомительнее были рейсы, тем меньше оставалось времени и сил гонять в голове мрачные мысли. Морозов предпочитал работать, не поднимая головы, как сегодня. Ночь прошла быстро. Только что горели огни Москвы, как уже под крыльями аэробуса в сонной дымке раннего утра блеснула шпилем Петропавловская крепость. Прибыли в Пулково. Оба пилота, как выжатые лимоны. Морозов поймал себя на мысли, что стал сомневаться. Два раза он слетал в Москву. Или один. Автобус увез пассажиров. Скоро они сдадутся и тоже поедут по домам. В кокпит вошла старшая бортпроводница. «Чайку принести?» — жеманно улыбнулась девушка, гипнотизируя взглядом капитана. «Впору дернуть коньячку», — пошутил Андрей. «У меня есть. Из бизнеса остался. Услужливо», — произнесла она, подойдя к командирскому креслу вплотную, и, как бы невзначай, коснулась Андрея рукой. Второй пилот деликатно вышел. «Спасибо. Не беспокойтесь, я за рулем». «Андрей, мы же на «ты». Не помнишь?» Морозов сейчас вообще мало что помнил после ночной спарки. «На «ты» так на «ты», — покладисто согласился командир. «Кажется, с этой стюардессой они летали в командировку». «Я тоже за рулем. Могу довести», — она выразительно посмотрела в его покрасневшие от напряжения глаза. «Не надо, Даш». Морозов прочитал ее имя на бейджа. Девушка не уходила. Андрей отвернулся к окну. По аэродрому в их сторону ехал служебный автобус. Морозов поднялся с места, чтобы надеть фуражку с кителем и идти на выход, но путь к его вещам был прегражден проводницей. «Не представляю, как ты разбираешься во всех этих приборах». Андрей поймал восхищенный взгляд 30-летней тети и усмехнулся про себя. Очередная охотница, коих за годы летной работы он повидал легион. «Dark cockpit» — эффект темной кабины. «Ничего не светится, значит, все работает», — пояснил он снисходительно. Дарья хотела было провернуть какой-нибудь трюк, чтобы подтолкнуть капитана к сближению, но ей помешали. В кабину вернулся второй пилот. «Автобус приехал», — сказал он. «Лечу», — обрадовался Морозов, что его освободили. Девушка недовольно сложила губы. КВС ей безумно нравился. Еще бы, такой красавчик. Не старый, как раз ее ровесник. И не женат.